Как быть хорошим любовником? Заниматься любовью с человеком, который думает, что хорош в постели, это то же самое, что быть студентом-практикантом в банке. Только вы более или менее освоитесь в одной позиции, как вас тут же заставляют менять ее на другую. Менять позицию сразу после начала секса на самом деле опасно и вообще не нужно. Вы же не меняете позу, сидя за рулем автомобиля. Так с какой радостью должны делать это во время секса? Лучше оставайтесь там, где вы есть, и не забудьте крепко пристегнуть ремни безопасности. У каждого есть любимая поза для занятий любовью. Для большинства мужчин это поза «женщина сверху». Для большинства женщин это поза «женщина на боку под одеялом», «мужчина в сушильном шкафу, развешивающий белье». Еще существует поза, которую принимает после неистового соития. Вы лежите бок о бок, совершенно спокойно, в тишине, которая дышит удовлетворением. Эта позиция часто используется женатыми людьми вместо неистового соития. Люди, утверждающие, что они хороши в постели, часто тащат с собой в постель всякие вещички и домашнюю утварь. Представьте, вы тихо лежите и получаете удовольствие, как вдруг от вас требуют немедленно заняться блендером, триммером и столом для подготовки обоев к поклейке. Если вы женщина и не желаете вооружаться какими бы то ни было вещичками, просто шепните в ухо любимому «позже». 9 шансов из 10, что никакого позже не будет. Для мужчины, который стремится стать хорошим любовником, золотое правило состоит в том, чтобы вообще не ложиться в постель. Вместо этого нужно проводить много времени в ресторанах и магазинах. Все это с легкостью сходит за прелюдию к близости. Как только этот момент приблизится, важно не слететь с катушек, а сконцентрироваться на поцелуях. Женщины любят целоваться, поэтому чувствуют себя обделенными вниманием до тех пор, пока их с ног до головы не покроет слой слизи. Любопытно, что если женщина хочет стать хорошей любовницей, ей достаточно всего лишь чмокнуть мужчину в щеку. Когда мужчина на следующий день будет рассказывать об этом событии друзьям в пабе, такая женщина внезапно превратится в страстную сексуальную тигрицу. Женщине очень трудно проявлять чудеса любви в постели, если мужчина никуда не годится. Это то же самое, что быть отличным футбольным игроком, которому никто не подает мяч. Так и есть на самом деле. Разговор о том, что вы собираетесь друг с другом сделать, когда отправляетесь в постель, может послужить хорошей прелюдией. Продумайте все свои слова, прежде чем произнести их. Если вашей фантазии хватает лишь на предложение из 3 слов, то лучше промолчать, иначе это может привести к обратному результату. Все знают о прелюдии, но после прелюдии не менее важна. Это когда вы целуете любимую, говорите, как сильно ее любите, и стаскиваете с нее одеяло.